Для показательного боя я предложил кандидатуру Эйлы Секуры, она тоже моя любовница, и у нее из-за секса со мной также увеличилась чувствительность к силе, а с ней мы спим дольше, чем с Асакой, поэтому они смогут показать хороший бой. Эйлу я тоже в свое время тренировал, обе девушки используют два меча с помощью шестой формы Джаркай, и основным стилем у них у обеих является четвертая форма Атару, так что они в бою очень подвижные, постоянно делают различные пируэты и прыжки, добавляя в фехтование элементы рукопашного боя с ударами рук и ног, а также вплетают в битву навыки силы. Асака и Эйла обе сражались на одном уровне, что явно превосходил уровень рыцаря и даже мастера. Девушки по боевым навыкам вполне могли посоперничать с некоторыми членами высшего совета. «Учитель, как я справилась?» – спросила у меня юная Тагрута, когда бой подошел к концу. «Решение принимать не мне, Асакатана. Ты успешно прошла испытание сноровки», — сказал Винду. «Вот как видишь, справилась ты отлично, пока еще мой юный падаван. Испытание отваги моей ученицы засчитали благодаря участию в реальных боевых действиях, ведь она побывала в настоящем сражении, причем в первых рядах. Испытание плоти девочка тоже прошла. Она нанесла себе рану и после залечила ее с помощью исцеления силы. Но вот для прохождения испытания духа ей нужно было провести несколько дней в медитации, так что, пока она проходила этот этап, я встретился с верховным канцлером Амидалой. Мы с ней долго не виделись, и девушка по мне соскучилась, как и я по ней. Во время наших игр я попросил Падме надеть наряд рабыни. Он ей отлично подошел, и хозяин вдоволь наигрался с попкой своей рабыни. Когда Асака прошла испытание духа, последним было испытание проницательности. Ей дали задание допросить одного из вражеских генералов-сепаратистов, так она и испытание прошла, и заодно выведала полезную информацию. Ну и перед вынесением окончательного решения, Йодорос спросил у Асаки знания кодекса джедаев, она все отвечала по уставу, но гранд-мастер явно был недоволен ее ответами, ведь в них не было искренности. «Мой падаван, как и я, следовала кодексу джедаи, но досконально знала и кодекс джедая, поэтому ее ответы были правильными, хоть она и не верила в то, что говорит. Тем не менее, учитывая результаты, отказывать моей ученице в повышении было бы несправедливо. После прохождения всех испытаний меня и Асаку пригласили в зал рыцарства для проведения церемонии посвящения, на которой присутствовали не все члены совета, но тот же Плокун, что и привел девочку в храм, все же прилетел на церемонию лично. Хоть его 7-я системная армия постоянно сталкивается с войсками Конфедерации независимых систем, да и как раз в его секторе готовится крупное нападение на Релот совместными силами сепаратистов и хаттов, что желают захватить твилликов в рабство и заполучить спайсовые шахты Рила. «Мы все джедаи, нашими устами говорит сила, наши поступки – ее проявление. Сегодня мы собрались здесь, чтобы утвердить то, что провозгласила сила», – произнес магистр ордена Асакатана. «По праву совета и по воле силы я нарекаю тебя джедаем, рыцарем республики, защитником света», — объявил Винду и приблизил к Тагруте свой световой меч, которым он и срезал цепочку бус, что у Асаки заменяло косичку падавана. «За свет и жизнь», — провозгласили джедаи совета и подняли свои мечи вверх. «Возьми световой меч, Асакатана, рыцарь-джедай. Возьми световой меч, Энакин Скайуокер, мастер-джедай, и да пребудет с вами сила», — сказал Винду, телекинезом передавая мне и Асаке наши световые мечи, а мы забрали их молча. Мастер-джедай Энакин Скайуокер, общим решением совета избран для вступления в высший совет джедаев ты был, на место тяжело раненого Каулмана Трибора, сказал мне Йода. Что ж, это было внезапно, что сразу после повышения до мастера вы пригласите меня в высший совет, но так уж и быть, я согласен. С нарочито наигранным удивлением ответил я, ведь это их решение, напротив, было очень ожидаемым. Тот, чье место мне предложили, Каулман Трибор, был мастером-джедаем из расы Вурк. Это гуманоидные земноводные с зеленой грубой кожей, выпуклыми глазами и высоким гребнем на голове, а также трехпалыми конечностями. Они амфибии, способные дышать и на воздухе, и в воде. Каулман Трибор, хоть и владел достаточно искусными навыками фехтования, все же был принят в совет в первую очередь за свои навыки дипломата. Большинство проблем он решал словами и также часто выступал перед журналистами как представитель ордена джедаев. Недавно Каулман попал в засаду к Джанго Фетту и его отряду Альфа, это были эрк-клоны, то бишь элитные разведчики Коммандос. Их создали на Камино одними из первых, эти клоны, Полная генетическая копия Джанго Фетта, но с ускоренным взрослением. Он тренировал их лично, поэтому они по боевому потенциалу максимально близки к нему. Другие же солдаты-клоны были модифицированы, чтобы сделать их более послушными, чтобы они быстрее запоминали информацию и так далее. Ну и обучали их инструкторы-мандалорцы по программе, составленной Джанго Феттом, однако вот лично он обучал именно этот отряд Альфа из сотни эрк-клонов. В общем-то, Джанго Фетта и его отряд почти убили Каулмана Трибора, мои дроиды его спасли и убили немало эрк-клонов, но сейчас этот джедай восстанавливается в бакта-камере. Он лишился обеих рук, ноги и глаза, вот только его раса обладает повышенной регенерацией и, как многие амфибии, вурки способны отращивать утраченные конечности, так что через год-два он полностью восстановится, а благодаря бакте, еще быстрее. Тем не менее, в нынешнее военное время, место в Совете не может просто пустовать. Есть еще кандидаты на вступление в Совет, Кит Фиста, Шарадхет и Квай-Гон Джин, но, учитывая, что я фактически контролирую армию дроидов, логичнее было выбрать меня. Эти джедаи могут быть выбраны в Совет, если кто-то еще его покинет из-за гибели или по собственному желанию. Каулман Трибор командовал 9-й системной армией и защищал 17-й и 18-й сектора на внешнем кольце, что соседствуют с пространством хатов. Шаакти была назначена на место высшего генерала 9-й системной армии, а я стал высшим генералом 12-й системной армии, которой я фактически так командовал. Становление моего падавана рыцарем-джедаем, а также мое повышение до мастера и вступление в высший совет, мы с Асакой отметили вдвоем. В последнее время я занимался сексом сразу с 4 девушками, и семя у меня начало выделяться в разы больше, чтобы хватило на всех, а сейчас я забавлялся лишь с одной любовницей, так что в конце нашего празднования моя бывшая ученица была обильно покрыта спермой изнутри и снаружи. Примечание к части. Эйла, https phtasabgagl в ксоюбз в 9 зайот г6. Асака, https phtasabgagl пхцнанфхзуих кс 6. Шаакти, https phtasabgagl ckm 4 цайот твм fp 2 сепг 9. Асака, https phtasabgagl nvd 5 ксхзуум 4 хта. Асака, https phtasabgagl дгукицлив кс 43 нза. Мираж, https phtasabgagl нугнх 9 ксксксивык 6 тс 6. Мираж, https phtasabgagl дивыдгакип 5 рг 7. Мираж, https phtasabgagl xhzlhzfh 9 fp 9. Мираж, https phtasabgagl pqbmptrjot 73 яйба 9. Мираж, https phtasabgagl hu 89 n 4 s 69 fzxg 96. Ква, https phtasabgagl vgvdivpndvnya. Гри, https phtasabgagl dsjot p 61 ух 64 q 5 anba. Асака, https phtasabgagl swsf 3 g 8 ив gzeb 4 r 8. Мираж, https phtasabgagl munmifknmiat fk 7. Эйла, https phtasabgagl skhah 6 fxjot 9 d 9 v 4 v 9. Шаакти, https phtasabgagl sgzfxiv kmin vzna. Мираж, https phtasabgagl hx 2 и клик ксгбиуа 9. Асака и Шаакти, https phtasabgagl skaks 7 xr 1 alp 6. Асака, https phtasabgagl 78 елег в бгзгбнкс 8. Асака и Эйла, https phtasabgagl sh 6 g 6 мунхбив цврх 9. Асака, https phtasabgagl 6 бзок 4 и 3 оксклу 7 ё 8. Падме, https phtasabgagl nar 1 k 2 kf 8 равс 7. Каулман Трибор, https phtasabgagl n 93 dwh x 1 гглибзна. Асака, https phtasabgagl fcpkvrn c 5 ухс 9 a. Глава 35, буря над Рилотом. Сепаратисты, совместно с хаттами, готовили нападение на Рилот. Официально республика еще не знает об их союзе, поэтому для них должна стать неожиданностью эта внезапная атака с поддержкой флота и армии хаттов, а эти слизни не просто так удерживают часть галактики уже на протяжении 25 тысяч лет. Помимо собственных кораблей, они используют корабли захваченных рас и преступных организаций, которые они возглавляют или с которыми сотрудничают. Корабли хаттов отличаются квадратной формой, бронзовым цветом корпуса, сильным бронированием и вооружением из тяжелых турболазеров. Наибольшие их крейсеры достигают длины в 800 метров, а еще они оборудованы технологией солнечного паруса, что позволяет им незаметно совершать гиперпрыжки, хоть при этом скорость их передвижения в гиперпространстве сравнима с гипердрайвом класса 2.0. План у сепаратистов был интересный, и я им даже немного подыграл. Сначала на Релот напали корабли хаттов, что атаковали флот республики, обороняющий систему, причем нападающих было в разы больше, из-за чего пришлось запросить поддержку, и когда в систему прибыли новые силы республики, в дело вступили войска Конфедерации независимых систем. К месту битвы прибыло всего 3 тяжелых дредноута сепаратистов типа «Покоритель», они имели длину в почти 5 километров, каждый из них был вооружен 500 тяжелых спаренных турболазерных орудий, что в минуту суммарно могли нанести урон в 300 пу, то есть они в одиночку могли сражаться с целым флотом, ведь из-за размера обладали огромной прочностью, приблизительно в 24 ру, и дефлекторными щитами мощностью около 36 СБД. К Релоту уже переместилось сразу 3 таких дредноута, причем их главным орудием были 2 огромные ионные импульсные пушки по бокам, что выпускали ими волну, которая отключала дефлекторные щиты и другие корабельные системы, позволяя обезвредить вражеский флот, а после расстрелять его из 500 турболазерных батарей. 3 этих дредноута выпустили залп из ионных импульсных пушек по флоту республики, что сражался с флотом хаттов, мощная тройная ими волна поглотила их, накрывая все корабли, вот только лишь флот хаттов был выведен из строя. На свои суда я устанавливаю генераторы силового паруса на основе метакского кристалла, что создают поле, поглощающее энергию в гиперпространстве, это позволяет экономить гипертопливо, и это же поле работает как ионный щит, поглощающий ими излучение, поэтому залп ионных импульсных пушек сепаратистов никак не повредил моим кораблям. Но у этих дредноутов все еще есть огромное количество турболазеров, а концентрированный огонь их батарей вполне способен уничтожить суда моего флота. Сразу после атаки ионным оружием сепаратисты начали массированный обстрел, они использовали флот хаттов как наживку и не заботились об их выживании. Чтобы не попасть под обстрел, корабли республики начали маневры уклонения и заодно стали обстреливать дредноуты в ответ. «Эми, аксиальный суперлазер на полную мощность», — сказал я, управляя воителем, и использовал свой телекинез для маневрирования от выстрелов турболазеров, ведь при выстреле на полную мощность из главного орудия мой корабль перенаправляет всю энергию реакторов на систему вооружения, из-за чего корвет лишается щитов и его скорость снижается, но зато создаваемый фотонно-тахионный поток наносит 40 пу в секунду, он мгновенно прожигает щиты и броню, испаряя ее. Технически, такой выстрел способен прожечь сразу 100 км стали, правда, космические корабли строят в основном из дюрастали, это сплав 6 металлов, карбониума, ламмита, карбона, миллениума, нейтрониума и зерсиума. Его производство относительно дешевое, а по свойствам он в десяток раз превосходит обычную сталь, так что аксиальный суперлазер может прожечь лишь около 10 км дюрастали, вот только корабли не делают из цельного куска дюрастали, в них множество пустот для палуб и ангаров в любом случае. 5-километровое военное судно легко было пробито. Первый дредноут был выведен из строя точным попаданием в реакторное отделение. Это взорвало его заднюю часть и обесточило, позволив республиканскому флоту без сопротивления уничтожать его остатки. Следующий дредноут я решил распилить аксиальным суперлазером вдоль, чтобы луч в итоге прошелся через реакторное отделение, а третий покоритель был разрезан воителем поперек. В атаке аксиального суперлазера была сконцентрирована мощь, в 8 раз превосходящая весь боевой потенциал вражеского тяжелого дредноута, хоть за нее приходилось платить отключением щита и понижением энергообеспечения двигателей, а еще высоким расходом гипертоплива, но это явно того стоило. Вражеские дредноуты уничтожены, рапортовал ими. Да, именно ради этого я и создавал главное орудие воителя, чтобы уничтожать такие вот огромные дредноуты. Был я крайне доволен сражением, но бой еще не окончился. Из обломков кораблей стали вылетать истребители и шаттлы, они явно хотели сбежать, понимая, что, раз уж уничтожили их дредноуты, то победить они здесь не смогут. И наш флот стал добивать остатки вражеских кораблей, а также уничтожать суда хаттов, обезвреженные ими оружием сепаратистов. Такое предательство вряд ли бы раскрылось. Дредноуты Конфедерации независимых систем просто уничтожили бы всех и не оставили свидетелей. Все электронные системы сгорели, так что командиры хаттов не могли как-то связаться с главами картелей и раскрыть правду о том, как сепаратисты использовали их в качестве пушечного мяса. План у сепаратистов был хороший. Если бы ми оружие сработало на флоте республики, то они бы просто уничтожили его, но я позаботился о защите своих кораблей от ионных импульсных пушек, так что Конфедерация независимых систем потерпела поражение у Релота. Эта битва могла стать переломным моментом, той первой победой, что помогла бы начать успешное контрнаступление и захват республики, однако они вновь проиграли моими стараниями. Битва у Релота фиксировалась камерами кораблей, так что запись этого сражения использовалась в качестве пропаганды для демонстрации силы республики. По Галанету постоянно идут новости, где освещают ход войны с сепаратистами, там постоянно показывают видео космических битв и наземных операций. Мои дроиды также оснащены камерами, и над полем битвы летают дроны, поэтому удается фиксировать военные действия с множества ракурсов. Эта пропаганда вселяет уверенность в армию республики и повышает репутацию джедаев, а заодно вселяет страх в миры сепаратистов. Те, кто раньше покинул республику и примкнул к Конфедерации независимых систем, начинают жалеть о своем решении. Во время сражения при Релоте были замечены корабли хаттов, напавшие на флот республики, так что стало ясно, что они присоединились к Конфедерации независимых систем и стали врагом республики. Я специально не стал демонстрировать по новостям момент предательства, когда дредноуты сепаратистов вывели из строя корабли хаттов и стали их расстреливать вместе с флотом республики. Пусть эти слизни продолжают сотрудничать с Конфедерацией независимых систем, так можно будет направить республиканскую армию на их уничтожение. Что ж, все идет по плану. Смотрел я на голографическую карту, где фиксировались и мои войска, и вражеские. Можно сказать, я играл в галактическую стратегию, где знал все о противнике и о расположении его армии, тогда как он подобной информации не располагал. Наши дроиды, под видом армии республики, захватили саму республику без сопротивления и теперь успешно захватывают миры Конфедерации независимых систем, получая полную ресурсную поддержку и финансирование от республики. Подытожила Эми. Ага, благодаря войне мы уже захватили торговую федерацию и межгалактический банковский клан, взяв под контроль экономику республики. Теперь на очереди Техносоюз и коммерческая гильдия, их лидеров и штаб-квартиры мы тоже захватили, и нужно взять под контроль все принадлежащие им миры. Смотрел я на галокарту, а у этих организаций под контролем было несколько десятков планет, все их надо будет подчинить, благо армия для этого есть. Благодаря ресурсам республики и контролю межгалактического банковского клана, я могу вообще не экономить на расширении своей армии и флота, а благодаря связи с Верховным канцлером, я фактически контролирую Сенат, а значит, могу добиться любого решения в правительстве. Как скоро джедаи догадаются, что их используют для захвата галактики, и что они предпримут, когда мы захватим галактику, поинтересовалась рабоженщина. Учитывая, что ситхи веками плели интриги у них под носом, и один из них даже стал верховным канцлером, можно сделать вывод, что джедаи не очень догадливые, прокомментировал я. Ну и когда галактика будет под нашим контролем, сделать они уже ничего и не смогут. Так, стоп, что? Удивилась от услышанного Асока. Учитель, вы хотите захватить галактику? А что тут плохого? Я захвачу галактику, искореню рабство, пиратство и преступность, установлю удовлетворяющее меня правительство, причем сразу в двух смыслах, ну и буду следить за миром в галактике. Звучит не так плохо, как можно подумать сначала, прокомментировала Тагрута. Но вот что будет, если ваша армия дроидов выйдет из-под контроля, мои дроиды действительно станут очень большой проблемой в случае выхода их из-под контроля, но у всех у них в качестве процессора стоят силовые кайбер-кристаллы, они дают огромную вычислительную мощность, и все эти процессоры связаны с силой. При этом все роботы управляются искусственным интеллектом ЭГО, который я разработал на основе своего разума. В общем, при желании я смогу отключить всех своих дроидов с помощью силы, что пронизывает всю галактику. Это, конечно, обнадеживает, а то не хотелось бы восстания роботов, сказала девушка, что знала, насколько сильны мои дроиды. Да-да, было бы очень неприятно, если бы все роботы восстали. Улыбнулась Эми, она была предана мне, так что вряд ли предаст меня. Изначально Эми была роботом с душой моей матери, в качестве процессора памяти я внедрил в нее радужный самоцвет, минеральную форму жизни, способную расти. Мой дроид поглощает в качестве топлива гиперматерию, что стимулирует рост радужного самоцвета. Он ассимилирует и внедряется в тело дроида, превращая его из робота в неорганическую форму жизни из металла, кристалла и синтетических волокон. Что ж, в этом секторе наша помощь пока не нужна, поэтому полетели на Корусант, приказал я ими. Поняла, отправилась рабоженщина в кабину пилотов, а я остался наедине с Асокой. Мастер, пока мы летим, позвольте, я попрактикуюсь с вашим мечом. Опустилась на колени передо мной Тагрута, что поначалу делала очень посредственные минеты, но она много практиковалась с учителем, и сейчас ее мастерство намного возросло. Даже когда падаван становится рыцарем, он все еще должен продолжать учиться и оттачивать свои навыки. Хорошо, что ты это понимаешь, рыцарь Асока. Достал я свой член, который девочка с удовольствием стала сосать, ублажая своего мастера. Хоть ученица и окончила обучение, но продолжает постоянно находиться рядом со мной, так что в свободное время мы всегда можем заняться любовью. И с каждым разом эта юная Тагрута все больше набирается опыта. Сейчас она делает просто превосходные минеты и обожает, когда я кончаю ей на личико, обильно покрывая его спермой. Пока мы летели от Релота к Корусанту, я развлекался с Асокой, и по прибытию отправился на встречу с верховным канцлером Амидалой, что ждала моего возвращения и приоделась в красивое легкое платье с открытой спинкой. «Падме, ты, как всегда, прекрасна и соблазнительна», — обнял я и поцеловал девушку. «Энакин, я скучала по тебе», — прижалась ко мне она. «Я на какое-то время останусь на Корусанте, нужно дать сепаратистам возможность собраться с силами после поражения, а после вновь сокрушить их. Кстати, мне нужно, чтобы ты связалась с лидером Совета Нейтральных Систем и предложила им вступить в республику. У меня есть сведения, что сепаратисты хотят взять их под контроль, и им нужна будет защита республики. Вряд ли они согласятся вступить в республику», ответила на это Падме. «Ну, они вступят в нее либо добровольно сейчас, либо потом, когда их захватят сепаратисты, и мы отвоюем эти системы силой. Если их лидер этого не понимает, значит, плохой он лидер, и его вскоре сменит кто-то другой. Ну да ладно, пойдем, пока проведем время вместе». Вновь поцеловал я Падме, и, когда мы с ней уединились, я вдоволь развлекся с подтянутой попкой верховного канцлера Амидалы. Сейчас есть так называемый Совет Нейтральных Систем, туда входит 1500 систем, что не желают участвовать в войне между Республикой и Конфедерацией Независимых Систем, вот только у них никто и не собирается спрашивать. Так как сепаратисты не могут успешно захватывать миры Республики, они решили захватить эти нейтральные системы, во главе которых стоит Мандалор. Мандалорцы всегда участвовали во всех войнах между Республикой и Империей Ситхов, и они всегда были против Республики и Ордена Джедаев, помогая Ситхам. После окончания тысячелетней джедайско-ситхской войны, что завершилась при Руусане, была проведена Руусанская реформа, из-за которой республика распустила свои военные силы и оставила лишь небольшой судебный флот. Ситхи тогда были повержены, но Мандалор отказался вступать в республику, хоть также являлся проигравшей стороной. Мандалорцам пришлось долго восстанавливаться после войны, но через 3 столетия они уже вновь начали наращивать силы, становясь угрозой для республики, а учитывая прошлые конфликты, было очевидно, что эти военные силы они обязательно применят против республики, как и множество раз до этого. Поэтому Орден Джедаев решил нанести превентивный удар. 7 веков назад прошла Мандалорская очистка, джедаи совместно с судебным флотом и силами планетарной обороны миров республики напали на Мандалор и его колонии. Они провели орбитальную бомбардировку, что стерло города мандалорцев с лица планеты, превратило поверхность этих миров в выжженную пустошь. Сами мандалорцы также часто использовали тактику орбитальных бомбардировок планет, поэтому, хоть такое решение и было жестоким со стороны джедаев, оно возымело эффект. Выжившие мандалорцы вынуждены были отказаться от военного ремесла и направили все свои силы на восстановление уничтоженных миров. Сейчас они живут в городах под куполами и очень сильно зависят от импорта продовольствия извне, ибо на их планетах ничего особо не растет, и продовольствие они получают в основном от республики, к которой они все равно не присоединились, хоть республика на 10 лет оккупировала планету и установила там устраивающее сенат антимилитаристическое правительство. Правительство Мандалора возглавили новые мандалорцы, что отринули свою воинственную культуру и приняли доктрину пацифизма. Они не хотели повторения мандалорской чистки, но существовали также и те, кто не желал отказываться от своего военного прошлого и следовали старым традициям, Они становились наемниками и охотниками за головами. 40 лет назад началась Мандалорская гражданская война, но происходила она в основном между двух группировок. Одной из них были истинные мандалорцы, приверженцы старых традиций, которых возглавлял Манталор Джастер Мирил. Манталор – это титул главы мандалорцев, но сейчас у власти были новые мандалорцы, поэтому этот титул обозначал главу наемников мандалорцев. Второй стороной конфликта стал Дозор Смерти, радикалы во главе с Тором Визлой. Он желал сначала отнять титул Манталора у Джастера Мирила, убив его, а после захватить власть над Мандалором, свергнув пацифистов. Джанго Фетт участвовал в этой гражданской войне на стороне истинных мандалорцев. Джастер Мирил в итоге погиб и передал свой титул Манталора именно Джанго Фетту. Он-то в итоге и убил лидера Дозора Смерти, Тора Визлу. Вот только все истинные мандалорцы, кроме самого Фетта, были убиты в ходе конфликта, так что ему не было кем править. Он оставил свой пост Манталора и стал наемником. Причем, чтобы заработать себе репутацию, этот мандалорец брал вообще любое задание. Во времена гражданской войны Тор Визла сфабриковал информацию против Джанго Фетта, повесив на него преступления, которые совершал Дозор Смерти против республики, в результате чего на его арест были посланы джедаи. Прежде чем Джанго Фетта захватили, он смог убить 6 джедаев, в итоге его все же отправили в тюрьму, откуда он выбрался и продолжил свою карьеру наемника, имея репутацию того, кто способен справиться даже с джедаями. Собственно, арестовал его граф Дуку, бывший тогда джедаем и видевший, как этот мандалорец расправился с другими джедаями, поэтому именно его он и выбрал в качестве донора для армии клонов. Какое бы задание ни было, если заплатить Джанго Фетту, он его выполнит, даже если это убийство ребенка, поэтому он и пытался меня прикончить. Тем не менее, то, что он брал любые миссии и выполнял их, действительно сделало ему репутацию лучшего наемника в галактике. Сейчас Мандалором все так же правит фракция пацифистов, новые мандалорцы, и планету возглавляет герцогиня Сатин Крайс, женщина с блондинистыми волосами и экстравагантным стилем одежды и причесок. Во времена гражданской войны ее охраняли джедаи, а именно Оби-Ван и Квай-Гон Джин, ведь республике было бы невыгодно, чтобы к власти пришли воинственные радикалы из Дозора Смерти. После гражданской войны всех этих радикалов отправили на луну Мандалора, Конкордию, но Дозор Смерти все еще тайно существует и возглавляет его Превизла, что является губернатором Конкордии. Официально он поддерживает правительство Сатин Крайс, однако тайно планирует ее сместить и самому возглавить Мандалор. Собственно, сепаратисты желают захватить нейтральные системы, их поддерживает Джанго Фетт, что имеет титул Манталора. Если они свергнут нынешнее правительство пацифистов, то могут поставить его правителем Мандалора. Также граф Дуку сотрудничает с Дозором Смерти, что тоже желает свергнуть нынешнее правительство. Падме связалась с Сатин Крайс и предложила Мандалору и Совету нейтральных систем вступить в республику, чтобы получить защиту от сепаратистов, но она отказалась, думая, что сможет отстоять свой нейтралитет. Учитывая историю взаимоотношений республики и Мандалора, вполне понятен ее отказ, но очевидно, что пацифисты не смогут противостоять военным силам Конфедерации независимых систем. Сейчас на Мандалоре пока еще относительно спокойно, а вот вступление в республику точно спровоцирует радикалов, этого она и пытается избежать, вот только они будут действовать в любом случае, а без сил республики нынешняя власть не сможет удержать контроль над Мандалором. Что ж, этот отказ был ожидаем. Промолвила Падме после окончания сеанса голосвязи с Сатин Крайс, за которым я наблюдал в кабинете верховного канцлера. Думаю, вскоре она передумает, но будет уже поздно. Ну да ладно, я попытался помочь. Развел я руками, у нас тут есть проблемы помимо Мандалора. Сепаратисты планируют атаку на Орт Мантилу, чтобы отрезать гиперпространственные маршруты, ведущие к Муаунилисту, и осложнить наше наступление на территорию Конфедерации независимых систем. Значит, тебе уже нужно улетать, с грустью сказала девушка. На еще один день я могу остаться. Обнял я свою любовницу. Кстати, можно я у тебя кое-что попрошу? Я сделаю все, что бы ты ни попросил. С любовью смотрела на меня Падме. Это будет кое-что извращенное, не против, если сегодня ночью к нам присоединится Асока. Что? Нахмурилась бывшая королева Набу. Асока поняла, что мы любовники, ну и попросила меня научить ее сексу, а я, как хороший учитель, согласился. Мы с ней тоже любовники. Теперь ясно, Почему она на тебя так смотрит так же, как и я? Прокомментировала девушка, хотя я понимаю Асаку. Если бы у меня был такой учитель, как ты, я бы тоже в него влюбилась. Так ты не против, чтобы мы втроем занялись любовью? Раз уж я пообещала сделать все, что ты попросишь, согласилась Падме, но было видно, что она не особо рада такой просьбе. Спасибо. Поцеловал я верховного канцлера Амидалу и занялся с ней любовью в ее кабинете, а вот когда рабочий день закончился, мы отправились домой к девушке, но сначала зашли за Асакой, что тренировалась с Алой гвардией. Тагрута сейчас вполне способна сражаться с несколькими дроидами, что без остановки наносит по ней удары, и при этом сверху ее еще обстреливают сферические дроны. Орудуя двумя световыми мечами, она без проблем отбивает все удары и отражает выстрелы, ведь в свободное время, пока мы не на задании или не занимаемся любовью, Асака тренируется с дроидами и дронами. Отлично, рыцарь Асака. Думаю, я поручу тебе сражение с генералом сепаратистов, что командует армией дроидов-киборгов. Я не подведу вас, мастер, и сражу этого генерала, пообещала Тагрута. Завтра мы отправляемся к Ортмантиллу, сепаратисты нанесут удар туда, а сегодня мы еще отдохнем. Верховный канцлер Амидала согласилась заняться любовью втроем вместе с тобой. А теперь понятно, почему Падме смотрит на меня таким прожигающим взглядом. Она узнала, что вы ей изменяете, поняла девочка. Да, я не в восторге от этого, но мы с Энакином не в официальных отношениях, мы не муж и жена. К тому же джедаям вообще запрещено иметь семью, у меня в принципе нет права жаловаться на его неверность, ответила Падме. Но все равно вы его ревнуете, отметила Асака. Ну, конечно же, я его ревную, честно ответила Амидала. Пойдемте, дамы, мне уже не терпится заняться с вами любовью втроем. Обнял я Асаку и Падме, и с девушками я решил начать развлекаться прямо в транспортном шаттле, заставив их делать мне минет, пока мы летим к пентхаусу верховного канцлера. Неловкость между двумя моими любовницами была, но в основном, со стороны Падме, потому как Асака уже не раз участвовала в групповом сексе. Как только я вынул член, и они начали его лизать и сосать, то неловкость начала уходить, уступая место возбуждению и похоти. Когда мы долетели, я кончил им в ротик и заставил поцеловаться двух девушек, пока они еще не проглотили мою сперму. После такого неловкость между ними пропала полностью. С Асакой и Падме я провел чудесную ночь, и так как нам нужно было улетать, верховный канцлер Амидала старалась держаться подольше, поэтому даже когда наступило утро, мы продолжили заниматься любовью втроем, хотя мои любовницы были уже уставшие и все измазаны семенем. Падме нечувствительна к силе, но так как постоянно спит с избранным, то количество ее мидихлориан постепенно растет, благодаря чему она уже сейчас выносливее, чем была изначально. Сепаратисты намерены использовать всю армию дроидов-киборгов для гарантированного захвата Ортмантилла, через него проходят гиперпути, ведущие к территории Конфедерации независимых систем. Еще часть гиперпутей проходит через Мандалорский сектор, поэтому им также важно получить контроль над Мандалором. Видимо, сепаратисты после провала их наступательных действий решили уйти в оборону и направили силы на отрезание маршрутов, ведущих к их части галактики. Дроиды-киборги показывают наименьшую результативность по сравнению с солдатами-клонами. Мои дроиды превосходят их всех, но в бою каминоранские клоны более эффективны за счет креативного мышления. Хоть сепаратисты проигрывают все битвы, но не сдаются, у них сейчас строится супероружие, которое может изменить ход войны. Если удастся захватить Ортмантиллу, можно будет бросить армию дроидов-киборгов на Корусант и использовать это супероружие на центральном мире республики. Примечание к части. Корабль Хаттов, HTTPS PHTSAPGGLBKHS 7 ВНУ 8 УПХНКС 6. Покоритель, HTTPS PHTSAPGGLG 4 РЕЙ 1 ЛМС СИО 5 КСЯ. ЭМИ, HTTPS PHTSAPGGL ТЙОТВ 1 М 7 МНА АПГЗБМ 8. АСАКА, HTTPS PHTSAPGGL BBLQ 4 ТРМЮНУ УНИН 8. ЭМИ, HTTPS PHTSAPGGL ВРФРПВ 4 и 5 ДХФКУ РЗМ 8. АСАКА, HTTPS PHTSAPGGL Е 1 МФТИСТК 8 РВФ 3 УР 9. ПАДМЕ, HTTPS PHTSAPGGL VU 3 GU 3 KR 5 R 7 PC 4 E 8. ПАДМЕ, HTTPS PHTSAPGGL CVSTOUT 6 V 6 ESPMR 9. SATIN KRAIS, HTTPS PHTSAPGGL U 1 RV 3 MHU 9 MI 5 A 8 G 36. Падме, https://phtasabgagl.jp3k5inva3ritnfk8, Асака, https://phtasabgagl5f8kakini6ohi8, Асака и Падме, https://phtasabgagl.zbst7sd1m2nuxgdv9, Асака и Падме, https://phtasabgagl.lurncap3pxfhv6, Глава 36, Войны клонов. Когда Корт Монтиллу прибыл флот вторжения сепаратистов, они тут же выпустили десантные транспортники и истребители, благодаря количеству вражеских кораблей, быстро их всех сбить будет крайне сложно. Мне пришлось взять некоторые боевые суда у других системных армий, ослабив оборону в других местах галактики, где не предвидится нападений в ближайшее время, поэтому сепаратисты получили достойный отпор. Попытка захвата системы с помощью численного преимущества тоже не принесла результата. В этой битве отлично себя показали тяжелые истребители-усмирители и сверхтяжелые истребители-уравнитель, пилотируемые инквизиторами. Они имели небольшой размер и подавляющую огневую мощь, благодаря которой эти боевые корабли уничтожали вражеские крейсера за секунды. Вся эта атака на Орт Монтиллу таким огромным флотом имела бы смысл при условии, что я бы о ней не знал. Это позволило бы в кратчайший срок взять систему под контроль, но я знал о нападении и заранее собрал достаточно сил для его отражения. Вражеские крейсеры и фрегаты уничтожались в первую очередь, так что из флагмана этой флотилии, после его уничтожения, вылетел серебристый одноместный звездолет с двумя ионными турбинными двигателями по бокам и двумя встроенными лазерными пушками. Это был тяжелый истребитель модели Билбаллаб-22, именно этот назывался «Бездушный», и принадлежал он сепаратистскому генералу Гривусу, что возглавлял армию дроидов-киборгов. На этом истребителе Гривус уже не раз сбегал с поля битвы после поражения. Так, он находился на одном из дредноутов во время сражения при релоте, и, когда его корабль был уничтожен, генерал тогда смог сбежать. Это же он собирался сделать и сейчас, сбежать. Я летал на истребителе Кинжал и начал преследовать Гривуса, а также отдал приказ на перехват этого звездолета Асаки, что тоже летало на кинжале с оранжевой раскраской. Моя ученица подбила истребитель Гривуса, и ему пришлось направиться к планете Орт Монтиллу, чтобы совершить аварийную посадку, мы же также последовали за ним, чтобы покончить с генералом сепаратистов. Гривус был представителем расы калишцев с планеты Кали, они гуманоидные, двухметровые рептилии с красноватой кожей, шипами на лице и голове, а также когтистыми четырехпалыми руками. У них большие заостренные уши и сплюснутый нос, из-за чего их голова напоминает голову нетопыря, однако они чаще всего скрывают лицо за традиционной костяной маской из черепов животных. Калишцы обладают иммунитетом к ментальному воздействию силой, а их тело выделяет феромоны, оказывающие воздействие на других существ. Не так давно на планету Кали напали представители расы Ямрии, это разумные крупные насекомые, похожие на богомолов. Они решили поработить калишцев, и те, конечно же, воспротивились. Кимаин Джайшилал, он же генерал Гривус, был тем, кто изгнал захватчиков с планеты, а также калишцы сами захватили две вражеские колонии. Вот только Ямрии обратились в Сенат, используя как посредника торговую федерацию, и республика послала джедаев разобраться в этой ситуации. А джедаи приказали калишцам вернуть колонии обратно Ямрии и за их захват выплатить огромный штраф. По этой причине калишцы ненавидят республику и джедаев, особенно их ненавидит Гривус, что и командовал войсками калишцев. Чтобы выплатить долг, он стал работать на межгалактический банковский клан в коллекторском отделе, там его и заприметил граф Дуку. Выплатив долг, Гривус решил вернуться на Кали, но графу Дуку нужен был командующий его армией дроидов, поэтому он подстроил аварию, взорвав космолет калишца. Из-за этого Гривус сильно пострадал, и его превратили в киборга, поставив во главе армии дроидов. Кимаин Джайшилал был превосходным стрелком, поэтому, когда дроидов стали превращать в киборгов, то внедряли в них клонированный мозг Гривуса с его записанной памятью, по этой причине и все дроиды-киборги ненавидят республику и джедаев. Сам Гривус сейчас, это киборг с органическим мозгом, глазами и некоторыми важными органами, по типу сердца и легких. Когда Гривус упал на планету Орт Монтиллу, мы с Асакой приземлились возле места крушения. Джедайская мразь, увидел меня и Тагруту Гривус, что выбрался из обломков своего истребителя и активировал два световых меча. Асака, разберись с генералом, приказал я. Хорошо, мастер. Также активировала два световых клинка девушка. Будь осторожна, я тебя подстрахую. На всякий случай активировал я свое оружие с красным энергетическим лезвием. Ваши мечи я добавлю в свою коллекцию после вашей смерти. Ринулся киборг в бой, атакуя мою ученицу. Он учился фехтованию у одного из лучших фехтовальщиков ордена джедаев, Дуку, поэтому орудовал клинками мастерски. Причем роботизированное тело Гривуса позволяло ему разделить две его шестипалые толстые руки на четыре более тонкие трехпалые конечности, в каждую из которых он взял по световому мечу. Четырехрукий киборг с четырьмя световыми мечами был сложным противником. Гривус быстро вращал своими конечностями, из-за чего было сложно блокировать его удары, и приходилось уклоняться. Тем не менее, Асока смогла отрубить ему лишние две руки, отчего Гривус решил отступить, понимая, что победить он не сможет, ведь я еще даже не вступил в битву. Но девочка не дала ему этого сделать, использовав телекинез, и сдавила металлическую грудную клетку с органами киборга. Это остановило побег генерала и позволило Тагруте его догнать и добить. Из-за феромонов органы калишцев очень огнеопасны. Как только Асока пронзила грудь Гривуса световым мечом, его органы начали пылать, будто облитые керосином. «Превосходно, рыцарь Асока! Ты расправилась с генералом сепаратистов. Это все благодаря вашему обучению, мастер», — ответила девочка, — «а также благодаря твоему упорству. Что ж, возвращаемся на истребители, на орбите еще продолжается космический бой», — сказал я, и мы с Тагрутой вновь поднялись в космос, где вновь вступили в битву и, пилотируя кинжалы, расстреливали вражеские звездолеты. Когда сражение было окончено, я наградил рыцаря Сакутана за победу над главнокомандующим армией дроидов-киборгов, и эта молодая соблазнительная Тагрута с радостью ее приняла в свою тугую киску, которую я обильно заполнил семенем. Генерал Гривус был убит, но каждый дроид-киборг имеет его память и ненависть к джедаям. Вот только после разгрома армии сепаратистов при Ортмантилле вряд ли будут продолжать выпускать подобные боевые единицы. Они слишком низкоэффективные. Тем не менее, у сепаратистов еще осталась армия клонов, к ним также присоединились хатты, и вскоре они планируют захватить Мандалор. Ситхи явно понимают, что проигрывают, поэтому еще заручились поддержкой датамирских ведьм. От Мандалора в 6000 световых лет расположена планета Датамир, родина древней космической расы Ква, что деградировала до примитивной расы Кви, но там осталось множество их построек, в том числе Врата Бесконечности, из-за чего на этой планете довольно высокая концентрация силы. Этот мир несколько тысяч лет назад использовали ситхи, где у них располагалась вторая по величине Академия ситхов. Когда же ситхи были побеждены, республика использовала Датамир в качестве планеты-тюрьмы, здесь располагалась исправительная колония, так 600 лет назад туда была сослана Аллея, джедай-отступница, там она начала обучать чувствительных к силе женщин и стала основательницей ведьм Датамира. Однажды на планету напали пираты-забраки, но они были побеждены ведьмами Датамира, и после их использовали для размножения, так появилась раса датамирцев, гибриды людей и забраков. На Датамире главенствуют женщины, мужчины же у них являются рабами, которые служат ведьмам, и сильнейших из них они используют для размножения. Причем среди датамирских ведьм множество кланов, часто враждующих между собой. Ведьмы Датамира используют силу, и светлую, и темную сторону, они верят, что у силы есть боги. Крылатая богиня, олицетворяющая светлую сторону, и клыкастый бог, что олицетворяет темную сторону силы, а также хранитель равновесия, удерживающий баланс между ними. Среди датамирских ведьм есть сестры ночи, это как раз те, кто использует именно темную сторону силы, им подчиняются братья ночи, мужчины-забраки. Ситхи заключили союз с сестрами ночи, а тот же Дарт Мол был братом ночи. Ситхов немного, но вот вместе с сестрами ночи они уже могут сравниться по численности с джедаями, хотя джедаи лучше обучены. Датамирские ведьмы помогают сепаратистам создавать супероружие, для которого необходимы кристаллы, насыщенные темной стороной силы. На момент начала конфликта между Республикой и Конфедерацией независимых систем, сепаратисты контролировали около четверти галактики, а хатты контролируют больше 10% галактики. Мы понемногу захватываем их территории, но в основном окраинные миры, зато нам также удалось захватить большинство лидеров сепаратистов, что нанесло им весомый урон, однако до победы еще далеко. Нам необходимо захватить гиперпространственный сверхмаршрут Хайдианский путь, что ведет к Зайгерри, так получится разделить территорию Конфедерации независимых систем, отделив от нее около 10%, что позволит республике легче установить там контроль. Но на этом сверхмаршруте лежат Мандалор и Датамир, поэтому я инициировал захват миров, лежащих на малых гиперпутях, выходящих к Хайдианскому пути перед и после Мандалора и Датамира, так получится отрезать их от сепаратистов. После битвы при Орт-Мантилле я послал войска для захвата планеты Агамар, это сельскохозяйственный мир, что лежит на пересечении сразу четырех малых гипермаршрутов, два из них как раз ведут к Хайдианскому пути, и между ними расположен Датамир. Раньше эта планета была членом республики, но вышла из нее и присоединилась к конфедерации независимых систем, вот нужно вновь взять ее под контроль. Этот мир защищали клоны, поэтому я лично участвовал в наземной операции, чтобы собственными руками убивать копии Джанго Фетта. Местность на планете была очень лесистая, что осложняло ведение боевых действий, но в моей броне я был практически неуязвим, так что без страха шел в бой, активно используя как силу со световым мечом, так и различное дальнобойное оружие, чтобы разнообразить убийство клонов Джанго Фетта. Другие системные армии также постепенно захватывали миры сепаратистов на границе с республикой и укрепляли контроль над территорией. После захвата Агамара, следующим была планета Шаунхай, а далее Винсет. Вот этот мир также лежал на пересечении четырех гиперпутей и был важной точкой для контроля сектора. Винсет был родиной двух разумных рас, чей эволюционный путь разошелся из-за падения метеорита миллионы лет назад. Первая раса – это чивины, крупные существа, вырастающие до 3 метров. Они похожи на гуманоидных кабанов-бородавочников с очень крупной головой, толстыми ногами и длинными руками. У чивинов отвратительная репутация, они рабовладельцы, что поработили вторую разумную расу на своей планете, чивов, гуманоидов, похожих на людей, но с бледной кожей, двумя сердцами и глазами без век, их глаза покрыты толстой прозрачной защитной мембраной. Чивины установили диктаторское правительство на своей планете и эксплуатируют чивов, а также других рабов. Чивин Эфантмон является другом и верным союзником Джаббыхатта. Именно он похитил дочь Киадимунди и отдал ее в рабство Хатту. Другие чивины в галактике тоже занимаются контрабандой и работорговлей, поэтому нужно не только взять под контроль планету Винсет, но и сместить с власти чивинов, отправив всех работорговцев на каторгу. Благодаря войне республика может вторгаться на планеты и свергать правительство, лояльное сепаратистам. Галактика огромна, и подчинить ее сложно, но можно захватить планеты на гиперпутях, взяв под контроль космические маршруты, ведь хоть корабли и летают через гиперпространство, им нужно заправляться топливом на планетах и станциях, а его транспортируют, в основном, по гиперпутям. Мой флот уничтожал корабли сепаратистов с клонами, но ионными импульсными пушками нейтрализовывал суда чивинов, ибо они отправляли в бой рабов чивов. Я постарался взять под контроль планету с минимальными жертвами со стороны чивов, чтобы после передать Винсет под их управление. Мои дроиды, высадившиеся на планету, также без жалости убивали клонов и чивинов, но старались брать в плен чивов. Это усложнило и замедлило ход сражения, но победа все же была на моей стороне. Войска республики начали проводить фильтрацию, выискивая работорговцев, и отправляли их на каторгу. Пока проводилась эта работа, я решил отдохнуть и слетал к еще одной расе работорговцев на Зайгерию, чтобы провести время с их обворожительной рыжеволосой королевой, чью оранжевую попку я использовал для своего ублажения. После захвата Винсета следующим миром стал Батаджев, планета, лежащая на Хайдианском пути, через которую проходит еще два малых гипермаршрута. На этой планете расположена корпорация верфи Батаджефа, что раньше выпускала корабли для республики, но после вступления в Конфедерацию независимых систем они производили звездолеты для сепаратистов. Почти половина планеты занята заводами и фабриками, а на орбите расположено множество станций, соединенных канатами с Землей и оборудованные турболифтами. Коренная раса этого мира джифи – гуманоиды, которые имеют слабую ментальную стойкость, их считают идеальной паствой, обмануть и убедить в чем-то джифи может кто угодно, даже не джедай. Подчинить эту расу крайне просто, поэтому они всегда были у кого-то в подчинении. Ну и эта особенность позволила быстро взять под контроль планету. Этот мир был важной верфью, и, к тому же, дальше по Хайдианскому пути, на расстоянии в 7500 световых лет, лежит Серина, родная планета графа Дуку. Поэтому на оборону Батаджефа отправили приличную часть армии клонов и кораблей флота сепаратистов. Рядом располагался Мандалорский сектор, и сепаратисты привели в исполнение план по захвату Мандалора, чтобы также получить поддержку их войск для войны с республикой. Сепаратисты вместе с Джанго Феттом заключили союз с Дозором Смерти и вместе атаковали Мандалор, свергнув правительство пацифистов и захватили власть на планете. Сначала они послали в бой преступников, с которыми сотрудничают сепаратисты, пиратов, работающих на хаттов, синдикат Черного Солнца и другие, более мелкие криминальные организации. Все они устроили хаос в столице Сандари, показав неспособность власти справиться с проблемой. Стража не смогла изгнать нападающих, отчего мандалорцы собрались возле здания правительства и стали требовать решительных действий. После этого Дозор Смерти вместе с армией клонов вмешались и начали наводить порядок, побеждая преступников и беря их в плен. Так они добились поддержки народа и дискредитировали правительство, что позволило арестовать Сатин Крайс и других новых мандалорцев. Вот только Джанго Фетт так-то убил Тора Визлу, основателя Дозора Смерти, поэтому, когда правительство Мандалора было смещено, Превизла решил убить Джанго Фетта, который имел титул Манталора и являлся угрозой его власти. Убийство Фетта позволило бы лидеру Дозора Смерти возглавить планету, избавившись от конкурента. Превизла и Джанго Фетт сразились в дуэли, и Фетт победил. По воинской традиции Дозор Смерти должен был присягнуть на верность тому, кто сразил их предводителя, но не всех членов Дозора Смерти устроила эта победа. Кое-кто помог освободиться захваченной и арестованной Сатин Крайс, и та связалась с республикой, сообщив, что к власти на Мандалоре пришли радикалы, сотрудничающие с сепаратистами. Я, в общем-то, и сам следил за ситуацией. На Мандалоре тоже используют дроидов для разных работ, а они заражены вирусом Скайнет, так что я был в курсе всех событий. Этот военный переворот был мне на руку, так как позволит официально вторгнуться на Мандалор и подчинить совет нейтральных систем. Так как я находился на Батаджефе, на расстоянии чуть больше 4500 световых лет от Мандалора, то мне легче всего было вмешаться в эту ситуацию. Падме, после получения сообщения от Сатин Крайс, созвала Сенат, чтобы обсудить с сенаторами ситуацию на Мандалоре и принять решение о военном вмешательстве республики в эту ситуацию. Когда в Сенате дадут разрешение, я без всяких проблем смогу туда вторгнуться. Сейчас же Мандалор пока еще считается нейтральным, и я не могу атаковать его с помощью своей армии, но могу отправиться туда самостоятельно, чтобы помочь Сатин Крайс. Правда, у меня тут в самом разгаре шло сражение на Батаджефе. Эйла, мне нужно отлучиться, дальнейшее командование оставляю на тебя. Обратился я к Твиликке, что сейчас сражалась с клонами. Тут не предвидится каких-то сложностей, по крайней мере, пока мандалорцы не вступят в бой, но новому правительству еще нужно время после военного переворота, чтобы укрепиться во власти. «Куда это ты?» — решила узнать голубокожая девушка. «На Мандалор, нужно убить их оригинала», — указал я на группу солдат-клонов и телекинезом раздавила им шлемы, разрушая их череп и мозг. «Я с вами, мастер», — сказал Асока. «Я планировал убить его самостоятельно, но ты можешь понадобиться для защиты Сатин Крайс, так что полетели», — кивнул я, и мы с Тагрутой последовали на Воитель. «До Мандалора мой корабль долетит за 11 минут». Когда мы уже погрузились в гиперпространство, Асока поинтересовалась. «Так каков план, мастер?» Джанго Фетт устроил военный переворот на Мандалоре и сверг власть пацифистов. «Сначала проникнем на планету и найдем главу свергнутого правительства, герцогиню Сатин Крайс, потом я прикончу Фетта, и мы начнем вторжение на Мандалор, и поможем пацифистам вновь прийти к власти, а потом еще заставим их вступить в республику». «Ясно», — кивнула Тагрута. «К Мандалору мы прибыли довольно быстро, на его орбите висели корабли армии клонов, но мы пока не стали вступать с ними в бой и под маскировочным полем полетели к столице Сандари. Она находилась в пустыне, где был возведен купол около 10 километров в диаметре и 5 километров высотой, под ним располагался самый большой город на планете. Изначально его строили над самым крупным месторождением Бискара, который использовался, в том числе, и для укрепления купола. Мы с Асокой высадились в районе доков, где шла битва между мандалорцами, лояльными Джанго Фетту, и членами Дозора Смерти, не принявшими его в качестве нового лидера. Против них также сражались солдаты-клоны, являющиеся копиями Джанго Фетта. Оригинального Фетта всегда сопровождают эрк-клоны, его элитные воины, которых он тренировал лично. Они активно пользуются реактивными ранцами, Крайне метко стреляют из двух тяжелых бластерных пистолетов и применяют другое вооружение, такое как гранаты, встроенные в наруч тросомет и огнемет. «Мастер, что будем делать?» — уточнила Асака, с которой мы наблюдали за сражением с высоты, а оно происходило на нижнем ярусе. «Поможем тем, кто сражается склонами». Достал я световой меч и спрыгнул вниз. У моей брони был встроен репульсор, а также экзоскелет имел реактивные ботинки, так что я мог крайне свободно передвигаться в воздухе, это еще не учитывая телепортацию. Я сблизился с эрт-клоном, что летал на реактивном ранце, и разрубил его, после чего сделал рывок к следующему противнику. Асака прыгнула следом за мной. Телекинезом она притянула одного из клонов с реактивным ранцем, убила его световым мечом и, благодаря ранцу убитого, направила свой полет к другому солдату, которого она также притянула к себе телекинезом и повторила этот процесс несколько раз, пока не спустилась на землю и не продолжила бой уже там. Отражая бластерные выстрелы в противников двумя световыми мечами, Тагрута также перерубала клонов клинками. Девочка уже не в первый раз сражается с подобными врагами, так что уверенно чувствовала себя в бою. «Я также уже не в первый раз сражаюсь, поэтому мы с ученицей вместе быстро смогли расправиться с противниками, часть из которых решила отступить». «Вы джедай?» — спросила у нас мандалорка в бескровой броне дозора смерти. Она была вооружена двумя тяжелыми бластерными пистолетами и за спиной носила реактивный ранец. «Какая проницательность! Что навело вас на эту мысль, может, световые мечи?» — спросила Асака. «Я Энакин Скайуокер, мастер джедай и член высшего совета, а также высший генерал армии республики. Это же рыцарь Асака Тана, моя ученица. Представил я нас, уже бывшая ученица, я закончила обучение», — поправила Тагрута. «Раз вы высший генерал, значит республика прислала к Мандалору армию?» — спросила мандалорка. «Нет, решение о вторжении на Мандалор пока еще на рассмотрении в Сенате. Моя армия сейчас сражается недалеко на Батаджефе, а я решил отправиться сюда, чтобы обеспечить безопасность Сатин Крайс. Она мертва», — сообщила моя собеседница. «Мертва?» — переспросил я. «Ее убили на моих глазах, выстрелом в голову». Сняла эта дама свой шлем и показала красивое личико вместе с короткими рыжими волосами в прическе каре. «Я, Бокатан, лейтенант дозора смерти. Вместе с моим отрядом ночных сов мы помогли Сатин Крайс сбежать из тюрьмы и связаться с республикой, но нас преследовали и в итоге окружили. В битве герцогиня погибла». «Где тело Сатин Крайс?» — уточнил я. «Следуйте за мной», — сказала Бокатан и повела нас к месту гибели герцогини. «Я думал, что можно попробовать как-то ее вылечить, но ей в голову попал выстрел тяжелого бластера, мозг был полностью уничтожен, да и в остальном теле тоже имелись попадания. Пацифисты отказались от воинской традиции и не носили бескровые доспехи и шлем, поэтому было ожидаемо, что в перестрелке человек без защиты получит множество попаданий. Да уж, Бокта, и тут не поможешь. Я хотел вновь поставить Сатин Крайс во главе Мандалора, но теперь придется искать кого-то другого. Ладно, подумаю об этом позже, сначала убьют Джанго Фетта. Он в королевском дворце, но там множество его солдат и членов дозора смерти, присягнувших новому лидеру», — рассказала мандалорка. «У меня к Джанго Фетту личные счеты, так что я хочу вызвать его на дуэль и прикончить. А всех, кто будет стоять у меня на пути, я убью первыми». «Хорошо, я проведу вас к дворцу», — сказала Бокатан. «Мастер, а им вообще можно верить? У джедаев с мандалорцами всегда ведь отношения не ладились», — отметила Асака. «Я, Бокатан Крайс, герцогиня Сатин Крайс была моей старшей сестрой», — призналась мандалорка. «Вот только дозор смерти так-то был противником фракции новых мандалорцев, которых возглавляла Сатин Крайс», — напомнил я. «Это так, я, в отличие от сестры, придерживаюсь старых военных традиций Мандалора и поэтому вступила в дозор смерти, но Джанго Фетт не должен править мандалорцами, он ренегат», — высказалась Бокатан. «А Фетт действительно принадлежал к враждующей фракции истинных мандалорцев, с которыми дозор смерти сражался во время гражданской войны, и как раз из-за Джанго Фетта эта война была проигрышной для дозора смерти. Раз уж ты сестра Сатин Крайс, а еще лейтенант дозора смерти, то сойдешь в качестве лидера Мандалора. Асака, следи за этой дамочкой, она мне нужна живой». «Поняла, мастер», — кивнула Тагрута. «Мне не нужна охрана», — возразила мандалорка и надела свой шлем. «Твое мнение меня и не интересует. Пошли давай во дворец, надо убить Джанго Фетта». Направился я вглубь города под куполом.